Глава 17. Тео приехал к 11 утра следующего дня. Он не потрудился позвонить, хотя Викензо велел ему немедленно связаться с ним, оставив голосовое сообщение накануне, а просто появился на пороге его кабинета, как будто ничего особенного не случилось. «Доброе утро, брат!» — сказал он, заходя после небрежного стука в дверь и усаживаясь в кресло напротив. «Слышал, ты меня искал? Где ты был?» Тон Викензо ясно давал понять, что он не настроен терпеть беззаботность, которую Тео выказывал всем своим телом. «Развлекался», — послышался легкомысленный ответ. «Слушай, мне жаль, что Виви оказалась в опасности, но ведь все обошлось. Ты сам позволил ей гостить у Роберта». Викензо не собирался так легко позволять ему переводить тему. Это был не тот случай, когда полагались нотации о безответственности и отсутствии дисциплины со стороны его консильери. Тео изо всех сил пытался скрыть, что что-то замышлял. «Почему твой телефон был выключен, Теодора? Ты ослушался прямого приказа всегда быть на связи. Думаешь, я спущу тебе это, потому что ты мой брат?» Тео напрягся, на секунду опуская маску безответственного прожигателя жизни, но быстро взял себя в руки. «Прошу прощения, Дон», — официально сказал он. «Я обещаю, что этого не повторится и готов к наказанию. Но перед этим я хотел бы увидеться с Виви». Дон не хотел его наказывать, так как Тео был членом его семьи. В его наказании он принимал непосредственное участие, и быть тем, кто причиняет ему боль, Викензо ненавидел. Глядя в обманчиво невинные глаза брата, он видел перед собой мальчика, которым тот когда-то был. Отстраненного, не такого, как все, даже пугающего своей ненормальностью, но не такого, каким он представал сейчас. Когда-то, когда его мать еще была жива, этот мальчик умел различать хорошее и плохое. После он превратился во второго Марка Гвидича. И каждый раз, когда за его поступки следовало наказание, Викензо мысленно представлял, что перед ним его отец. И именно ему он причиняет боль, а не своему брату. «Твое наказание последует в четверг», — предупредил он Тео. «Мы перебираемся в город. Я ожидаю от тебя полного отчета о твоих вчерашних действиях после твоего внезапного исчезновения, Теодора. Я также допрошу твоего телохранителя. Надеюсь, ты еще не успел к нему привыкнуть». Тео даже не дрогнул и ни слова не сказал в его защиту, хотя прекрасно знал, что мужчина может не пережить этот допрос. Было ли Викензо жаль его? Нет. Он был обязан соблюдать верность Дону и фамилии, а не своему непосредственному боссу. Задача защищать Тео не накладывала на телохранителя обязанность помогать ему в нарушении прямых приказов. Такому человеку не место в фамилии. На следующее утро Бьянка снова проснулась одна. Она оделась в просторное пляжное платье до пола на бретельках, а сверху накинула легкий кардиган. Собрав волосы в высокий хвост и уложив челку, девушка спустилась вниз, с облегчением обнаруживая в столовой Вивиану. «Слава богу, я так устала завтракать одна!» — воскликнула она. Виви хихикнула, посылая ей воздушный поцелуй. «И тебе доброе утро! Энза мог бы, по крайней мере, оторваться от работы, чтобы вместе поесть», — сказала она. «Какой был смысл отсылать меня, если он все равно проводит свой медовый месяц в кабинете, а не с женой?» Бьянка села напротив нее и потянулась к чайнику, чтобы налить себе чай. Если она почему-то и скучала сильнее всего во время беременности, так это по кофе, особенно по утрам. «Не волнуйся об этом, он наверстывает все за ужином», — ответила она. Лгать об их отношениях с каждым днем становилось все легче. Нужно будет обязательно сходить на исповедь, чтобы покаяться за это. «Могу я к вам присоединиться?» — раздался с порога мужской голос, и, обернувшись, Бьянка с удивлением увидела, что это Тео. Видимо, Дон окончательно отбросил игру в счастливых молодоженов, раз вся семья снова получила разрешение приезжать в поместье. «Доброе утро!» — нейтрально улыбнулась она. «Конечно, проходите!» «Проходи, Бьянка!» Пожурил он ее, садясь рядом с Виви. «Мы же теперь одна семья, и формальности просто неуместны». «Я скоро привыкну», — ответила она, отводя взгляд. «И лучше сделать это побыстрее». «Где ты был?» — требовательно спросила брата Виви. «Знаешь, как Энза злился из-за твоего исчезновения?» «Успокойся, лисичка, мы уже разобрались», — отмахнулся он, наливая себе кофе. Бьянка будто перенеслась в прошлое, слушая начавшуюся перебранку между братом и сестрой. Разница в возрасте у них составляла 13 лет. Но Тео часто вел себя как подросток, нещадно подшучивая над Виви и дразня ее, а она, в свою очередь, пыталась воззвать к его совести, ругая за то, что он расстраивает Викенза и ведет себя безответственно. Для полноты картины не хватало только тети Стеллы, которая положила бы конец их бессмысленному спору. При воспоминаниях о тете глаза Бьянки невольно наполнились слезами. Проклятые гормоны беременных. Но она так по ней скучала. В этом доме Бьянка была совершенно одинока. Ей не с кем было поговорить, и некому было ее утешить. Виви не понимала, во что ее брат превратил ее жизнь, и даже с ней приходилось притворяться. Кругом одно сплошное притворство. Девушка сосредоточилась на своем тосте, пытаясь прийти в себя и взять эмоции под контроль, краем уха слушая возмущение Вивианы и, внезапно почувствовав присутствие Дона, напряженно застыла. В последнее время она, словно радар, могла определить, когда он находится в комнате. Волоски на затылке вставали дыбом, а интуиция кричала обернуться. Так и в этот раз. О его появлении Бьянка узнала еще до того, как Тео бросил взгляд ей за спину, кивая кому-то. Только когда он занял место во главе стола, она увидела, что это действительно ее муж. «Разве ты еще не завтракал?» — удивилась его появлению Виви. «Разве я не могу сделать это еще раз?» — парировал он. Дон вставал в 6 утра, а завтрак ему накрывали к 7. Бьянка знала, что его расписание не изменилось с женитьбой. Не было ничего странного в том, что он снова проголодался к 11, но она была уверена, что он здесь из-за Тео. Может, Бьянка сходила с ума, но уже не в первый раз ей казалось, что Дон не доверяет не только ей, но и своему брату. Он никогда не позволял им оставаться наедине. Неужели подозревал о ее прежних чувствах к Тео? Но даже если так, он же должен был понимать, что она не прыгнет в объятия его брата теперь, да и сам Тео никогда не предаст его. Что же он за человек такой, ее муж? Его личность открывалась ей не с лучшей стороны с каждым прошедшим днем. Когда Тео заметил, что Бьянка отлично выглядит, Дон бросил на нее такой взгляд, словно она напрашивалась на комплименты. Он просидел весь завтрак, прожигая своего брата взглядом, а после его отъезда сразу же направился обратно в кабинет и не выходил до самого ужина, во время которого вел себя попросту грубо, когда Виви пыталась втянуть его в разговор, либо отвечая односложно, либо и вовсе обрывая ее на полуслове. В итоге девушка, обидевшись, убежала к себе, а Бьянка до конца ужина терпела на себе его косые взгляды. К счастью, хоть ночью он пришел уже после того, как она уснула.